Они вошли в полутемный пустой зал. Верхний свет был погашен, только на столике в углу, где обычно сидел Олег, горела уютная настольная лампа под кремовым шелковым абажуром. Ира уселась спиной к стене и тут же почувствовала, как заныли ноги. Поколебавшись всего мгновения, она под столом сняла туфли и блаженно вздохнула от облегчения. «Чего это ты затеял ни с того ни с сего? Думаешь, я совсем нищая, прокормить себя не могу?» «Дурочка ты, вот что я думаю», — улыбнулся Олег. «Девушек в ресторан приглашают не потому, что они от голода умирают. Ешь салат. У них салат вкусный. Ты, небось, не ела ни разу?» «Не ела», — призналась Ира. «Правда, вкусно. А ты женат?» «Вот тебе здрасте», — расхохотался Олег. «Тебе не все равно, с кем ужинать, с женатым или с холостым?» «Все равно. Просто интересно». «Женат. И что с того?» «Да ничего. Разве тебя жена дома не ждет?» «Может, и ждет. Но теперь это уже не имеет значения. Ей нужно было раньше меня ждать». «Изменяет, что ли?» — с пониманием спросила Ира. «Что ли? Чего ж не разводишься?» «Ребенок будет 6 месяцев уже». Протянула она, накладывая себе вторую порцию салата, который действительно был на удивление вкусным. Ира такого и не ела сроду. Им принесли горячее, 3 огромных блюда, на одном шашлыки, на другом котлеты по-киевски, на третьем — молодой картофель, посыпанный укропом и обложенный по краям красиво нарезанными помидорами, огурцами, красными, желтыми и зелеными дольками сладкого перца. Такого изобилия Ира давно уже не видела. «Ты почему не пьешь ничего?» — спросил Олег, потягивая джин с тоником. «Мне нельзя, у меня аллергия». «И что будет, если выпьешь?» «Плохо будет. Задыхаться начну, могу вообще умереть. Меня в интернате как-то раз девчонки напоили, потом пришлось скорую вызывать, еле отходили. У нас это наследственное». «Что же это за болезнь такая?» «А черт ее знает, у меня и сестры болеют, и брат, всем досталось». «И родители болеют?» «Нет», — коротко ответила Ира. Говорить о родителях ей не хотелось, но Олег ей нравился с каждой минутой все больше и больше. Надо же, обыкновенный парень, не столичный, в поселке вырос. И с женой не повезло. Нет, ну какие же бабы, дуры и суки, просто слов не хватает. Вот какого рожна еще этой жене надо? Молодой, здоровый, симпатичный, и деньги, видно, есть, и добрый. Слушай, ты только не обижайся, а лицо у тебя такое тоже от болезни? «Наверное, точно не знаю. Я уже привыкла. А что, очень противно смотреть?» «Что ты?» Он мягко улыбнулся и взял ее за руку, погладил шершавые пальцы с потрескавшейся кожей и некрасивыми, изуродованными работой ногтями. «Совсем не противно. Но ведь можно, наверное, сделать что-то. Почему ты к врачу не сходишь?» «Потому что это денег стоит. А у меня их нет», — просто ответила Ира. «Дядя Коля сказал, что ты очень много работаешь. Неужели тебе денег не хватает? Или копишь на что-то?» Она снова почувствовала предательское пощипывание в носу. Сегодняшняя истерика совсем подкосила ее. Строить из себя гордую и независимую больше сил не было. Был бы этот Олег другим, самоуверенным, насмешливым, демонстративно богатым, она бы тоже постаралась показать себя сильной и ни в чем не нуждающейся. Но он оказался совсем другим, и она начала рассказывать. Впервые за все эти годы она вдруг доверилась абсолютно незнакомому человеку. Ни с кем она не откровенничала, даже ее квартиранты не знали, почему она вынуждена сдавать комнаты. Только Стасов знал, потому что все случилось буквально на его глазах, когда он еще жил в одном с ней доме. Олег слушал внимательно, не перебивал, даже не ел, пока она рассказывала, только молча курил одну сигарету за другой. «Хочешь, я попробую договориться с одним врачом?» — предложил он, выслушав ее горестный рассказ. — Он тебя посмотрит. А вдруг он сможет тебе помочь? — Я же сказала, у меня каждая копейка на счету. — Не думай об этом. Это будет моя забота. — Зачем тебе это? Деньги некуда тратить. — Некуда. — Так не бывает. Врешь ты все, — вздохнула Ира. — Бывает, Иришка. — Очень даже бывает. Ты на мою мать похожа. Он снова взял ее руку и поднес к губам. Такого с Ирой тоже никогда в жизни не случалось. Я как в первый раз тебя увидел, давно еще, 2 месяца назад, у меня внутри все сжалось. Мама точно такая же была, маленькая, худенькая. С утра до вечера работала, волосы не прибраны, руки красные и потрескавшиеся. Отец нас бросил, мать 3 детей тянула на себе. И я всегда мечтал, чтобы нашелся человек, который появился бы и решил все наши проблемы. Вот просто так взял и решил, ничего за это не требуя. Одним махом. Дал бы сразу много-много денег, чтобы мама могла больше не работать, а только сидела бы дома и нас с братьями растила. Мама у меня красивая тогда была, хоть и работала, как вол, а все мужики на нее заглядывались. И из числа отдыхающих начальников тоже. Я хоть и пацан был, а все понимал. От такой жизни дети рано взрослеют. Видел, как она к ним в номера уходила, и каждый раз надеялся, что это окажется прекрасный принц, который женится на ней. А принцы, как водится, оказывались полным говном. Совали ей коробочку конфет или жалкий букетик цветочков и отбывали к месту начальственной службы. Все знали, как трудно мы живем, и ни одна сволочь не помогла. Вот я и хочу тебе помочь. Просто так, без ничего, без задних мыслей. Понимаешь?